Часть вторая. Глава 11. Снова дома. Вот показательный пример ученика, который никак не мог сосредоточиться перед боем. Он постоянно вспоминал, как в последний раз потерпел неудачу и представлял, каково это — снова ощутить вкус победы. Когда ученик обратился с этой проблемой к наставнику, старик просто спросил, кем он был до своего рождения. И тогда ученик внезапно сосредоточился. Раздел 2. 89-я заповедь Кодекса боя. Кир бегом пересек тренировочный зал. На лбу выступили капли пота, но он уже сосредоточился на следующей угрозе. Из стены вырвалась стальная балка, таран, который должен был сокрушить его одним ударом. Кир скрестил руки, защищая кабину, самую уязвимую часть меха. Таран врезался в укрепленные ауралитом предплечья Кира, вдавив его ноги в пол, но не повредив корпус. Еще одна балка ударила, на этот раз сзади. Хрупкое тело в кабине не успело среагировать, но защитный костюм уловил импульс мозга, развернулся и рубанул по балке громадным кулаком. Переломить таран пополам, как это сделал Могг, в ходе своего испытания не получилось, но балка изогнулась посередине и с лязгом врезалась в пол. Кир представил, как коллега-пилот ухмыльнется, указывая ему на эту неудачу, и зарычал от досады. На лице набрякли синие вены. В дальней стене зияло несколько больших круглых отверстий, и Кир приготовился к следующей атаке. Его мех, надзиратель, принял оборонительную стойку, выставив ногу вперед и твердо опираясь на другую. Оружие запульсировало красным и выпустило очередь железных шаров, способных перерубить дерево. Первый шар Кир сбил мощным кроссом. От второго, летевшего в голову, успел увернуться, затем кинулся бежать. Еще несколько шаров прогромыхали за спиной. Внезапно противоположная стена зала открылась. За ней стояли пушки. В испытании, которое проходил Мок, таких вроде не было. Это что же, оператор настроен против Кира? Кир выставил руку, отразив снаряд и быстрым тиком отбил другой, нацеленный в колено. Под обстрелом с двух сторон у него оставался только один вариант — уйти вверх, чтобы не попасть под следующий залп. Кир взмыл на 25 футов, примерно наполовину высоты тренировочного зала, пропустив под собой несколько шаров. Он тотчас упал, успев включить стабилизаторы для смягчения удара о пол, и с опозданием понял свою ошибку. Оператор рассчитал время идеально. Снаряд угодил в правое плечо, отбросив Кира назад, а следующий шар ударил прямо в шлем. Надзиратель содрогнулся и рухнул на пол. Сам Кир не пострадал, поскольку конструкция меха обеспечивала безопасность пилота при падении с высоты почти 500 футов, но все же его тряхнуло. Как он мог оплошать и пропустить атаку? Голос из громкоговорителя объявил: «Приготовиться к боевой стрельбе!» Кир зарычал, поднялся на ноги, сдвинул рычажок в кабине и услышал знакомый гул, заряжающиеся импульсные пушки. В противоположном конце зала открылись ворота. Появились мишени. Гранты. Сборщики, шахтеры, чернорабочие, сбившиеся с назначенного им пути, пытавшиеся бежать или бунтовать. Правление отбирало их ежегодно для таких тренировок. Живым мишеням отдавали предпочтение перед механическими, поскольку они вели себя непредсказуемо, а воссоздать такой хаос искусственно не получалось. Кир терпеливо ждал, пока пушка зарядится полностью. Сидя в кабине, он наблюдал за суетящимися вдалеке перепуганными грантами. Согласно обычаю, самого быстрого и проворного оставляли в живых. Кир потянулся к стоящему сбоку пузырьку со стимулятором, залпом осушил его и убрал руку с пульта, вытерев губы. Минувшая ночь выдалась беспокойной. Уснуть не давали мысли о предстоящем испытании. Попадание в тройку лучших позволяло ему осуществить заветное желание — учиться в школе пилотов флайера. Ради этого он упорно трудился на протяжении всей своей карьеры в правлении. Поступив в школу, Кир избавился бы от надзирателя и получил в свое распоряжение настоящий боевой мех. Кир протянул руку и щелкнул двумя переключателями. Для новой задачи широкий импульс не нужен. Оператор хочет проверить его меткость, а не способность спалить все содержимое зала. Один грант уже забился в угол, и под ним расползлась лужа мочи. Кир подумал о Моге, коллеге-пилоте, прошедшем испытание раньше. Мог, конечно, попадет в тройку избранных, станет пилотом флайера и в следующем году отправится на границу испепелять неблагодарных мятежников-гриваров, посмевших угрожать правлению. Кир покачал головой. Он все еще не мог поверить, что эти твари решились восстать. Неужели не видят, какой мощью обладают даймё? Неужели не понимают, что они всего лишь насекомые и их участь быть раздавленными пятой властителя? Импульсная пушка зарядилась до отказа, и Кир улыбнулся, размял затекшую шею и направился к съежившемуся в углу Гранту. Он подумал, что будет скучать по этому меху. Конечно, о повышении квалификации до пилота флайера мечтает каждый, но последние 5 лет Киру приходилось выполнять работу надзирателя. Дело по большей части нудное — таскать заключенных по коридорам общественного правосудия, но не лишенное приятных моментов. Не далее, как в прошлом году, Кир с удовольствием расстрелял на центральной площади толпу, устроившую беспорядки из-за неудавшейся казни. Но это, конечно, мелочь в сравнении с тем, чем занимаются пилоты флайеров. Тем более, что и время сейчас подходящее, чтобы отличиться. От Кира будет зависеть многое, ведь его ждет не унылое патрулирование пустого неба, не рутинное уничтожение пересекающих границу кератийских мехов. Он будет отправлять во тьму живых гриваров. Кир остановился на некотором расстоянии от цели. Стреляя в упор, нужных баллов не заработаешь. Он поднял правую руку. Эта маленькая тварь доставит ему удовольствие, если бросится на него, попытается дать отпор. Вот тогда можно будет устроить небольшое представление для оператора. Но жертва видела перед собой того, кем Кир и был для нее в обличии надзирателя. Жертва видела Бога, а сопротивляться богам невозможно. Вот почему восстание гриваров потерпит крах. Кир выпустил заряд и улыбнулся. Сега открыл глаза. «Разве я не просила, чтобы ты перестал попадать сюда так часто?» Хрупкая женщина с голубыми прожилками на лице смотрела на него сверху вниз с чисто научным любопытством, словно изучала некий интересный экземпляр. «А я разве не говорил тебе, Ксенали, что не могу давать обещаний?» — сказал Сего. «Но, по крайней мере, в этот раз я здесь не с проломленной головой». Странный приглушенный смешок сорвался с губ служительницы. Похоже, у нее появилась новая привычка. «Верно. Твой череп цел, хотя не могу сказать того же насчет всего остального. Вдобавок, неврологические паттерны». «Нельзя ли нам сосредоточиться на чем-то хорошем?» — спросил Сега, зная, что Ксенали может весь день рассказывать о его травмах. «Я ведь все-таки добрался домой». Женщина как будто расслабилась, ее лицо заметно подобрело. Еще одно свойство, приобретенное ею с тех пор, как Сега впервые попал в медицинский отсек лицея. Оставаясь неизменно сдержанной и рассудительной, Ксеналия заботилась о нем, и он это знал. На суде она выступала свидетелем в его защиту и даже солгала ради него. «Я рада, что ты дома, Сего», — сказала Ксеналия, нанося желатиновую мазь на многочисленные шрамы, пересекающие грудь гривара. Мазь обожгла кожу, но за последние недели состояние Сега заметно улучшилось, и рубцы отчасти рассосались. «Тех, кто сделал это с тобой, нельзя называть служителями». «Я знаю. Каждый раз, когда Сега после возвращения в лицей приходил в медотсек, Ксеналия указывала на это. «Мои мучители в Арклайте, и ты — совсем разные люди». «Разные — не совсем точное определение. Все, чему я научилась за долгие годы, — это помогать гриварам, облегчать боли, восстанавливать сломанное. Служители в Арклайте — пятно на профессии, которой я посвятила жизнь». «Ох!» Сега вздрогнул и вытянулся на медицинском столе, когда Ксеналия, нанося мазь, коснулась открытой раны. «Прошу извинить», — сказала она. «За последний год моя тактильная практика сократилась. С тех пор, как меня назначили старшим служителем, в основном приходится заниматься исследованиями и администрированием, хотя приятно отвлечься от канцелярской работы. Из-за отсутствия сенсорной практики мои навыки немного... заржавели? Это подходящее слово для того, что вышло из употребления. Вы, гривары, так говорите?» «Конечно», — как обычно ответил Сега. Некоторые вопросы служительницы ставили его в тупик. «Должен сказать, я и сам многое позабыл, потому что давно не входил в круг». Ксеналия с любопытством посмотрела на него. «Хочешь сказать, у тебя возникли проблемы после возвращения в лицей? Было мало боевой практики, когда ты участвовал в потоке?» Сега нервно рассмеялся. За эти недели, проведенные в лицее, он привык к тому, что о потоке говорят только шепотом, особенно в его присутствии. «Ну, там вроде не было недостатка в драках». Сега помолчал. Несвязные образы проносились перед его мысленным взором красными молниями. Каждый раз, когда он пытался вспомнить события прошедшего года, в голове начинала пульсировать боль. «Но не сказать, что я много сражался один на один с другими гриварами», — произнес он, прижимая руку к виску и с трудом подбирая слова. «В Кероте было... иначе». Ксеналия знала, кем он был и через что ему пришлось пройти. «Чувствуешь вину за то, чем занимался, пока тебя контролировали?» «Меня никто не контролировал», — Сега покачал головой. «Никто не заставлял делать то, что я делал». «Послушай, судя по твоему рассказу о том, как в Арклайте тебя пытали несколько месяцев и тщательному изучению многочисленных ран на твоем теле, среди которых есть и незажившие, можно предположить, хотя основному воздействию подверглось тело, разум тоже серьезно пострадал». Маленький красный спектрал парил перед глазами Сега. «Есть такое состояние — криоплетическая невропатия», — продолжила Ксеналия. «Мозг создает защитные механизмы для поддержания своей работоспособности в самых неблагоприятных условиях. Некоторые из этих механизмов могут в значительной степени влиять на восприятие мира. Полагаю, когда брат спас тебя от мучителей, твой мозг немедленно пришел к выводу, что дело Сайлоса, все, за что он борется, это достойное, справедливое дело». Как всегда, Ксеналия говорила быстро, и Сега с трудом поспевал за ней. «Ты хочешь сказать, что мне промыли мозги? Когда пытали?» «Можно и так сказать. В некотором смысле нам всем, как ты говоришь, промывают мозги, направляя наш разум к той или иной цели. Кроме того, на нас влияют окружающие обстоятельства. Но в твоем случае эти обстоятельства были особенно экстремальными, и они заставили тебя пойти по не менее экстремальному пути». «Это не оправдывает того, что я сделал». У Сега на глазах навернулись слезы. «С теми, кто мне дорог». «Мне жаль, что так случилось с твоим другом, Мюрреем Пирсоном. Я встречалась с ним несколько раз, и хотя лишь немногие сказанных им слов были приличными, думаю, он был хорошим человеком». «Он был хорошим человеком», — сказал Сега. «Он умер за меня». На этот раз Ксеналия не дала аналитического ответа. Она сняла повязку с руки Сега и после секундной паузы положила холодную ладонь ему на плечо и легонько пожала. «Когда тебя судили в прошлом году», — тихо сказала служительница, — «и вынесли смертный приговор, я подумала, что потеряла друга. Потом, когда тебя отвезли в тюрьму Арклайт, я подумала, что потеряла друга во второй раз. Я знаю, что Мюррей Пирсон хороший человек, потому что он вернул тебя мне». Сега улыбнулся, обнял ее и прижал к себе. Ее сердце билось часто-часто. «Что это было?» — спросила Ксеналия, отстраняясь. «Это было объятие», — смущенно объяснил Сега, переводя дыхание. «Я слышала о таких вещах. Это приятно». Сега соскользнул со смотрового стола и через голову натянул вторую кожу цвета индиго. «Мне нужно идти на собрание, а потом занятия весь день. Тренировки почти без перерыва, учеба, хотя вокруг такое творится». «Понимаю», — сказала Ксеналия. «В этом году у меня тоже дополнительная работа, преподавательская. Так много новых служителей, и так мало они знают». Направляясь к выходу, Гривар чувствовал ее взгляд. «Сего», — окликнула она. «Не забудь еще раз навестить брата. Знаю, он не такой, как ты ожидал, но для него важно знать, что ты здесь». От этих слов у Сега скрутило живот. Купол. Самая большая классная комната лицея встретил Сега хмурым полумраком. Хотя за последнее десятилетие большую часть помещений обновили с применением новейших технологий, купол остался нетронутым. Вьюнок затянул защитные окна, и световые люки, сложенные из песчаника стены, покрылись трещинами, а деревянные сиденья амфитеатра теперь жалобно скрипели. Сегодня здесь собрались лицеисты всех уровней. Они оживленно переговаривались, хотя занятия начались еще 2 недели назад, и большинство учащихся уже встречались на своих курсах, верховный командор распорядился собрать всех на общешкольный брифинг. Новая вторая кожа еще не села как следует, и Сега то и дело поеживался. Проходя через зал, он ловил любопытные взгляды и замечал, что разговоры в рядах при его приближении стихают. «Эй, Сего!» Он обернулся на знакомый голос. Дозер, поднявшись с места, призывно махал ему рукой. Рядом стояла, улыбаясь, Сол. И здесь же сидели Брин и Коленки. Сего протиснулся к друзьям и не обнаружил свободного места. Он огляделся, куда пойти. Но Дозер удержал его. «Подожди!» Здоровяк уставился на веснушечатого паренька в белой форме, сидевшего на соседнем стуле. «Эй, Белыш, не хочешь ли найти себе другое местечко?» Первокурсник нахмурился, похоже, собрался возразить. Но увидел Сего и осекся. «Да без проблем. Подожди, не надо». Попытался остановить паренька Сего, но тот уже двинулся вдоль ряда. «Видишь?» — с гордостью произнес Дозер, усадив друга. «Третий уровень дает кое-какие привилегии». «Он не поэтому ушел», — тихо сказала Сол. «А почему?» — не понял Дозер. «Потому», — коротко ответила Сол. «Я понял», — кивнул Сего. В коридорах о нем шептались постоянно. Лицеисты и даже некоторые преподаватели смотрели на него, как на экзотического зверя. «Он ушел, потому что боится меня». «Я не это имела в виду», — спохватилась Сол. «Просто всем любопытно». «Точно! Всем любопытно, почему Сего был с повстанцами. Уф!» Дозер потер место, куда Сол ткнула его острым локтем. «Ты чего?» «Потише!» Сол понизила голос. «Ты хотя бы догадываешься, зачем нас здесь собрали?» «Ну, чтобы...» Дозер замялся. «Понятия не имею». Сол покачала головой и повернулась к Сего. «На меня тоже косятся после возвращения. По той же причине. Люди любят сплетничать. Это помогает им не скучать». Сего кивнул, хотя и знал, что это не одно и то же. Возвращение в лицей далось непросто. Слышать одновременно столько голосов, ощущать тепло, исходящее от окружающих, а также ощущать страх, гнев и ненависть. Но главное, он был рад вернуться к друзьям, к своим драконышам. «Эй, а где Абель?» — шепотом спросил Сего, заметив отсутствие одного из друзей. «В палате», — бесстрастно сообщил Дозер. «С Сэмом!» Сего промолчал. Шум в аудитории стих, на сцене зажегся свет. Все ожидали выступления верховного командора цитадели, главного гривара Эзо, человека, командующего рыцарями, руководящего дипломатией лицеем. На сцену поднялись 4 командора. Трое сели позади, а верховный в присущей ему самодовольно вальяжной манере направился к трибуне. Глядя на человека в безупречной форме цвета лазури, Сего сжал кулаки. Кален Олбрайт. «Приветствую всех учащихся лицея и преподавателей», — начал Кален. «Хотя семестр начался уже 2 недели назад, я счел нужным собрать вас на этот брифинг». Дозер пихнул Сего локтем и прошептал. «До сих пор не могу поверить, что этот подонок — верховный командор». Хотя за время отсутствия Сего случилось много всякого, он тоже не мог поверить. Кален Олбрайт не был прирожденным лидером. И уж подавно он не годился на должность верховного командора цитадели. Как будет человек руководить рыцарями, если даже в круг помочиться не может? Промахнется. Прозвучал в ушах Сего голос Мюррея Ку. Кален поправил отглаженный воротничок и продолжил. «Мы все, во-первых, как эзойцы, а во-вторых, как хранители лицея, должны действовать сообща. Сейчас как никогда важно, чтобы мы не позволили внутренним спорам вызвать разлад в наших рядах. Мои предшественники были настоящими лидерами», — продолжал Кален, указывая на сидящих в глубине сцены Адриану Ларкспер, Дакар Пуджилио и Альбиона Мемнона. «Командор Мемнон проделал отличную работу, не позволив нашим рыцарям сбиться с пути, и он содержал машину лицея в рабочем состоянии, но ему недоставало прозорливости». Хотя лицо Мемнона скрывалось в тени, Сего легко представил исказившую его гримасу. Говорили, что он был вынужден покинуть пост под нажимом правления, а его преемником незамедлительно назначили Калена. После возвращения Сего видел командора Мемнона только раз — на похоронах Мюррея Ку. «Чтобы заглядывать далеко вперед, нужно обладать идеальным зрением», — гнусавил Кален. «И мне повезло. Я наделен таким зрением, видением будущего. Я вижу, в каком направлении движутся наши лицеисты, что ожидает наших рыцарей, и понимаю всю сложность контура международных отношений того, что находится вне его». «Итак, вы должны доверять моему видению. Но в этом году в лицее произошли некоторые перемены, по поводу которых, как мне известно, возникли вопросы. И я, ваш верховный командор, считаю своим долгом ответить на них». Каллен прошелся по сцене. «Первый вопрос. Почему нет кое-кого из преподавателей?» Сега и сам успел заметить, что многие знакомые преподаватели, даже те, что много лет были опорой учебного заведения, оставили свои должности. «Обычно новое руководство приводит с собой новый персонал», — категорично заявил Каллен. «Это правда, что я внес больше изменений, чем любой из моих предшественников, но я не стремлюсь быть похожим ни на кого из них». Как я уже сказал, моя цель состоит в том, чтобы нам дружно двигаться вперед, и, к сожалению, в лицее было слишком много тех, кто застрял в прошлом и отказывался приветствовать новшества. — Жаль, что Каллен избавился от Китаки, — проворчал Дозер. — Он был моим любимчиком. — Итак, — Каллен вышел к краю сцены. — Давайте разберемся с чудовищем, сидящим в аудитории. Даже в полутьме Сега почувствовал на себе взгляд верховного главнокомандующего. «Проходя по нашим коридорам, я слышал много разговоров, в которых упоминалось движение под названием «поток». В зале наступила тишина. О потоке говорили только шепотом. Власти Эза вообще отказывались признавать тот факт, что в Кероте продолжается восстание. «Я прослужил лицею почти всю жизнь», — сказал Каллен. «Прошел путь от командора скаутов до командора лицея, а теперь и до верховного командора. Благодаря огромному опыту я знаю, как распространяется паника, знаю, как пустячное возгорание в захудалой лачуге может превратиться в адский пожар, который поглотит целый город. Этот поток, о котором так много говорят, всего лишь слухи». Сега закрыл глаза и увидел Сайлоса. Брат смотрел на него. «Итак, поток! Всего лишь слухи, ничего более!» Каллен повысил голос. «А как мы поступаем с ничего не стоящей информацией? Мы не уделяем ей внимания!» Сега глубоко вздохнул. Слова, произнесенные Калленом, оскорбляли память тех, кто протестовал против потока и кого заставил замолчать душитель. «Отныне каждому, кто заговорит о потоке, будут применяться дисциплинарные меры. Лицеистам должно сосредоточиться на учебе, тренировках и тестировании, а не на бессмысленных фантазиях о каком-то восстании в далекой стране». В темноте сверкнула красная молния. Волны с грохотом обрушились на берег. Сега ощущал в себе энергию. Ту, что дремала с момента его возвращения в лицей. Ту, что унялась после смерти Мюррея в Карстоке. Но она не ушла насовсем, а затаилась, как голодный паразит, ожидающий чего-то свежего. «Те, кто говорит о таких вещах, будут не только лишаться баллов, но и исключаться из лицея за повторные нарушения. В крайних случаях о них будет доложено правлению Даймё. Я надеюсь, что эти мои слова — последние касательно обозначенной темы». Сега ощутил в себе растущее желание положить конец этой лжи. Он мог бы в считанные секунды добраться до сцены и сомкнуть пальцы на шее Каллена. Теплые пальцы коснулись его руки. «Ты в порядке?» Сол внимательно смотрела на него. И эти глаза подсолнухи вернули его в аудиторию. Он вздохнул. «Да, я в порядке». Сол кивнула, хотя ответ ее не успокоил. «У меня нет ни малейших сомнений», — подытожил Каллен, «что этот год будет самым продуктивным за всю историю лицея». Оглянувшись через плечо, он увидел, что со своего места поднялся Мемнон. «В чем дело, командор?» — с ноткой раздражения спросил Верховный. «Ах, да. Прежде чем завершить это собрание, я хочу сообщить о потере одного из наших преподавателей». Каллен прошелся по сцене. «Мюррей Пирсон был рыцарем, служившим своей стране». Словно вживую Сега увидел утренний туман над холмом Калабасос в тот день, когда они вернулись в цитадель. Вздохнув, он снова ощутил запах влажной земли, которой они засыпали гроб. «Мюррей Пирсон также был скаутом», — продолжал Каллен. Он часто своевольничал и не всегда исполнял указания, но отдал служению большую часть своей жизни, пусть даже и погиб не за правое дело». Сега услышал, как рядом с ним зарычал Дозер. «Все мы здесь для того, чтобы служить», — провозгласил Калин. «Так давайте почтим память Мюррея Пирсона минутой молчания, отдавая дань уважения его заслугам». Словно наяву Сега видел рыхлый могильный холмик с огненной пестротой листьев, разбросанных поверху. Он видел и другой холмик, уже затвердевший, рядом с последним пристанищем Мюррея — могилу Джобы. Год назад ее тоже украшали листья, но Сега не был на тех похоронах, а теперь ничего не осталось. Два человека пожертвовали собой ради него. Почему они это сделали? Что за сила вела их в бой, на верную смерть? «Судьба Мюррея Пирсона — урок для нас!» Голос Калина вернул Сега в зал. «Мы единое целое, мы трудимся сообща для достижения высшей цели». «Мы служим стране! Мы служим народу Эзо!» Верховный командор вернулся к трибуне, провел ладонью по гладким черным волосам и произнес слова, бесчисленное множество раз на протяжении веков прозвучавшие в лицее. Эти слова произносились шепотом, как первое обращение к новорожденному младенцу. Или громко, как прощальное слово над могилой воина. «Мы сражаемся, чтобы остальным не пришлось этого делать», — отчеканил Калин. В эти слова Сега больше не верил. Сол вошла в класс первый, Сега сразу за ней. Они сидели на татами в обшитой деревом комнате на пятом этаже гармонии. Еще несколько человек представляли более высокие уровни, в основном пятый и шестой. Сол и Сега были единственными третьекурсниками, не считая Гриффина Тергуда, который только что вошел и расположился рядом с ними. «Даже не верится, что мы наконец-то дошли до стратагемы маневров», — прошептал Сега. «Учитывая успех Солары в паломничестве, вполне логично, что профессор Джосс выбрал именно ее», — вмешался Гриффин. «Я на втором уровне второе место занял». Сол улыбнулась. Проведя больше года в непредсказуемых обстоятельствах, она с удовольствием вернулась к подзабытому комфорту, к занятиям, тестированиям, оценкам. Сега, нахмурившись, отвернулся от Гриффина. «Понятно, почему сюда попали вы двое. Но как здесь оказался я?» Стратагемы и маневры были, безусловно, самым популярным в лицее курсом. На него записывали только лучших лицеистов высших уровней, да и тех могли годами держать в списке ожидания. «У тебя есть такое же право находиться здесь, как и у любого из нас», — сказала Сол. «Я тоже отсутствовала». «Верно», — согласился Гриффин. «Опыт ведения боя в реальном мире, полученный вами, ценнее многого из того, чему учат здесь». Сега устало покачал головой. Сол видела, что по-прежнему малейшее упоминание о событиях минувшего года сильно его задевает. «Слышала, в прошлом году на втором курсе были хорошие тренировки», — попыталась она сменить тему. «И финальные поединки мы пропустили. Отличные». Гриффин вздохнул и потер квадратный подбородок. «Да, посмотреть было на что. Пока я не встретился с Симо». «Говорят, он применил против тебя Тай-Оси», — сказала Сол. «У Симо, наверное, лучшая подготовка в лицее. Разве что Сега его превосходит». «Я тоже недооценил этот прием в паломничестве. Второе место в финале. Это очень неплохо». «Для моей семьи плохо», — сказал Гриффин. «Оба моих брата занимали первые места почти каждый год, когда были здесь. Отец заставлял меня тренироваться без посторонней помощи в течение всего межсезонья. Он постоянно повторял, что я должен был отразить тот бросок. А я до сих пор не представляю, как от него защититься». «Он применил этот прием и против меня», — сказала Сол. «Я много думала об этом и вроде разработала защиту». Сол повернулась к Гриффину и схватила его за запястье, намереваясь продемонстрировать. «Вот так. Нажимая на твою руку, он ожидает, что ты попытаешься ее отдернуть и...» «Профессор Джосс здесь», — прервал ее Сегу. Сол заметила, как странно нахмурился ее друг, глядя на нее и Гриффина. Она отпустила запястье Гриффина и повернулась в ту сторону, откуда профессор Джосс молча наблюдал за лицеистами, как делал на каждом занятии. «Рад видеть, что обсуждение стратегии боя идет даже в свободное время», — Профессор поднялся и, прихрамывая, направился к переднему ряду лицеистов. «Думать об этом нужно, даже когда вы вне круга». Две первые недели семестра были обзорными. Даже зная, что у него в классе лучшие ученики, Джосс настоял на том, чтобы они прочно усвоили основы. «Обучение любой стратегии будет пустой тратой моего и вашего времени без твердого знания основ», — сказал он в первый день. Джосс даже выгнал ученицу шестого уровня, убедившись, что она не умеет правильно выполнять арм-драк. С тех пор оставшиеся лицеисты слушали профессора со всем вниманием, боясь потерять драгоценное место в классе. «Сегодня начинается самое интересное», — почесывая лысину, сказал Джосс. Профессор не обладал телосложением образцового гривара. В начале карьеры он получил серьезную травму, но все рыцари от периферии до столицы клялись, что этот человек и есть самый выдающийся стратег в стране. Осторожно присев на корточки в глубине зала, Джосс открыл сундучок и достал из него круглую деревянную дощечку и кожаный мешочек. Положив полированную дощечку так, чтобы могли видеть все ученики, он высыпал содержимое мешочка на татами. Сол узнала игру — Битарди. Призрак часто развлекался ею в поместье лорда Кантино. Пожалуй, это было единственное, чем занимался этот человек помимо тренировок. «Кто из вас играл в Битарди?» — спросил Джосс, аккуратно расставляя фигурки на разноцветных кругах, нарисованных на доске. Несколько ребят с верхних уровней подняли кулаки. Сделал это и Гриффин. Игру хорошо знали в домах чистосветов, хотя отец Сол относился к ней пренебрежительно. «Зачем сидеть на корточках и играть в какие-то детские игры, когда нужно тренироваться по-настоящему?» — ворчал Артемис Халберт. Профессор жестом подозвал лицеиста пятого уровня, Дентоса Тилтона. «Мы сейчас коротко объясним смысл игры тем, кто с ней не знаком». Джосс и Дентос опустились на корточки по разные стороны доски. «У Битарди есть физический аспект», — начал Джосс. «На протяжении всей партии игрок обязан находиться вот в таком положении. Если он потеряет равновесие или сменит позу на неправильную, то подвергнется штрафу». Игра началась, и Сол придвинулась поближе. Гриффин последовал было за ней, но Сега быстро и с бесстрастным лицом занял место рядом с девушкой. Сол понимала, что Сега многое пережил, но в последнее время он вел себя еще более странно, чем прежде. «Цель игры — схватить противника за шею», — объяснил Джосс, указывая на две фигуры — маленькие резные головы на длинной шее. «Сначала в ход идут кулаки», — Джосс кивнул Дентосу. Тот взял фигурку в виде кулака, таких на доске было больше всего, и передвинул на одну позицию вправо. Джосс ответил тем же, но переместил свой кулак в противоположном направлении. «Битарди — это игра, в которой фигуры движутся вперед, назад и в стороны». В ответ Дентос передвинул на шаг вперед другую фигуру, согнутую в колени ногу. «Кулаки могут атаковать и двигаться только вперед, но у них есть преимущество — «Их самих атаковать нельзя», — продолжал объяснение профессор. «А вот нога может идти и вперед, и назад, и по кругу. Ее недостаток в том, что она уязвима для атаки». Сол внимательно наблюдала за происходящим на доске, пытаясь уловить смысл, а игроки продолжали обмениваться ходами. Профессор пожертвовал ногой, подставив ее под удар кулаку, но зато выдвинул свой кулак к голове Дентоса. «Кулаки и ноги должны работать дружно», — сказал Джосс, ставя ногу рядом с одним из своих кулаков. «Находясь рядом, они могут совершать более одного круга за раз». Уже через минуту Сол увидела, что фигура Дентоса с обеих сторон зажата фигурами Джосса. «Вы взяли меня за шею», — признал Дентос, вставая. Он сильно вспотел и, похоже, был рад вернуться в нормальную позу. «Дентос — достойный игрок», — легко поднимаясь, сказал Джосс. «Он агрессивно атаковал кулаками, но не срезал углы и недостаточно часто создавал комбинации фигур для большего разнообразия атакующих действий». Ученики молчали, а Джосс, скрестив руки на груди, ждал их реакции. «Что ж, я рад, что никто из вас не задал вопрос, который я слышу по крайней мере раз в год. Профессор, но какое отношение Битарди имеет к настоящему бою?» Сол улыбнулась, радуясь, что Дозер не попал в этот класс, несмотря на все его усилия. «Это довольно очевидно, не так ли? На старших курсах вы уже вышли за рамки основ и теперь начинаете постигать стратегию. Панчи и кики, тейкдауны или армлоки. Ничто в отдельности не сработает против достойного противника. Так же, как в бетарде не сработает ни одна отдельная линия продвижения. Срезать углы, комбинировать удары, продумывать действия на несколько шагов вперед — вот путь к успеху. Сол поймала себя на том, что ее мысли возвращаются к поединку с Кори Симо. Кори всегда опережал ее на несколько шагов, сдерживал ее атаки и не позволял ей эффективно применять свою технику. «По мере того, как уровень мастерства вашего противника будет расти, количество ходов, на которые вам потребуется опережать его, будет только увеличиваться. Бетарди поможет вам в этом. Благодаря ей ваш ум адаптируется к боевым стратегиям, которые вам предстоит изучить в этом семестре». Сол никогда не видела, чтобы Кори Сима сидел за доской бетарди. Ему не нужны были ни инструменты, ни игры, чтобы опережать Сол на несколько ходов и легко справляться с ней. Джос указал на сундук у себя за спиной. «Можете взять с собой доски и попрактиковаться в свободное время. Я рассчитываю на то, что к концу семестра вы станете не только более умелыми бойцами, но и относительно приличными игроками. А теперь давайте разобьемся на пары и сыграем в бетарди, прежде чем перейдем к стратегии грэпплинга». Сол направилась к сундучку за доской, но Сега уже был там и держал в руках две — для себя и для нее. «Будем парой?» — спросил он.